Поэтому, друзья, я еще раз повторюсь, сегодня рано утром встал для того, чтобы вас всех немножечко взбудоражить хип-хопом. Террикон 513 в нашем радиоэфире. Сегодня будем прослушивать их творчество потихонечку в течение дня. Не так, чтобы сразу вас загружать, а так плавненько, постепенно подводить к этой группе. Терриком 513 – это широкомасштабный рэп-проект, в котором орудуют 5 MC и пятеро рэперов, происходящих из Донбасса. Волей судьбы оказались они в разных сторонах света. Глобальная сеть способствует поддерживать и развивать творческий их коннект. И Терриком 513 в этом альянсе принимают участие Иштра, но он же Хитрый, который был уже в нашем радиоэфире с интервью. Его можно посмотреть и послушать на нашем YouTube-канале Freak Radio, а также в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Facebook не забывайте наш посещать, те, кто пользуется им. Также в этой группе менеджера Косява Тесак, Мэлоун, Жорабу и Туджи и Лот, с которым сегодня мы и будем общаться в 12.30 по луганскому времени. Участник группы Террикон 513 Туджи и Лот расскажет нам о своем творчестве, о своем хип-хоп пути. А в Уфе нас можно слушать нефтерадио.онлайн и в Луганске freakradio.blogspot.com. Друзья, ну а мы продолжаем пока что просыпаться, подтягиваться, пить какао, кофе, либо чай, зеленый или черный, на ваше усмотрение. В общем, кто что любит по утрам, может кто-то балуется пуэрчиком. Я уже выпил вот какао. Какао мне теперь, расскажу вам чуть попозже, потихоньку тоже прихожу в себя. На 5.30 все-таки утра, в воскресенье не так легко подняться, но все-таки я это сделал для того, чтобы вас развлекать, друзья, в воскресенье, и не все спят с утра. Есть люди, которые занимаются какими-то делами, и которым скучно, и они включают на фоне музыку. Поэтому на фоне для вас сейчас будет звучать группа «Квартал» «На вершине холма» из альбома «Резиновые джунгли». Мне очень нравится эта группа и этот альбом особенно. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Люблю с утра. Ранняя пташка. Проснись, бой! Маша! Проснись и пой, ты включил Нефтерадио и Фрикрадио, наш радиомост. Сегодня воскресенье, это значит, что вы будете слушать нас в Уфе, а также в Луганске и по всему миру, где угодно. Для этого достаточно иметь интернет, друзья, нефтерадио.онлайн, либо фрикрадио.блогспот.ком, а также в наших социальных сетях Фрикрадио, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, стримы там расшарены. Кроме того, в Твичере, в Перископе, вот, и скоро уже будет доступно в Ютубе. А, друзья, знаете ли вы про друзей наших меньших, про ворон? Оказывается, что купить их в зоомагазине вряд ли удастся, но если к вам попадает беспомощный вороненок, не торопитесь его прогонять. Почему? Потому что, когда подрастет, то он станет вернее собаки. Это очень умные птицы, к тому же хорошо обучаемые. В их лице вы найдете друга, охранника и экзотического члена семьи. Никогда они вас не предадут, запомни. Те вороны не предатели. Замечательно, они могут развлекать и детей, и взрослых своими способностями. Любят они блестящие, а будут красть ваши украшения и столовые приборы, чтобы делать свой золотой запас. Поэтому прячьте, прячьте, прячьте свои побрякушки, если вдруг захотите себе завести вороненка. Далее продолжаем слушать группу Терекон 513 в музыкальную дорогу с участниками группы. Прямо сейчас мы поехали. Бодростью маржа, проценты, скидка, маркетингом оброс. Как не утонуть в этом полностью? Есть одна забава, не для украшений. Микрофон на кухне, Святослава. Там льется рифма, взрывается вулканом. И по кухонной утвари растеклась лава в килогерцы. И все в порядке, ведь им не удалось одеть всех в берцы. Евгений весь в общепитовской пене. Зефир, мармелад, шоколад уже текут по вене. Напевает как шаман, рецепты как бредни. По вечеру залечит то, что лечит, обдумав злобные намедни. В карманах не пусто, должна засоленная лежать капуста. 20 тонн на метры и родным в зависимости от потребностей и роста. Но есть одна отдушина от этого забега в пропасть. Шаркая черные кроксы, прилетел к микрофону. Пусть за бабосы открылся миру, отправил капту Мелону. И мы понемногу отправились все вместе в долгую секвензора дорогу, дорогу, дорогу. Мы будто на свободе в этой клетке. Накинул капюшон, может не заметит демон, что на небе. Обратно в подземелье не изгонишь. Момент как выпустил, то время и не вспомнишь. Мы будто на свободе в этой клетке. Накинул капюшон, может не заметит демон, что на небе. Обратно в подземелье не изгонишь. Момент как выпустил, то время и не вспомнишь. Мой бро, так же как и я, из Арго. Ставил дом, бизнес, ремесло. Его звало далеко не бабло. Взял курс на север, не туда, где в жопе тепло. Не туда, где капло, рекой текло. А туда, где даже летом царит циклон. Артем не прогнулся под Вавилон. Всем чертям назло, не бьет поклон. Шаманит петло, пределе млоу. Не туманят мозги, килы сативы. Семья и ребенок, другие мотивы. У других литры сливы, он копит активы. Пацаны с Терекона в тату скрывают лонгсливы. Мы видим лишь перспективы. Хребас, Ростов, Питер, наши места силы. Сплетены одной целью, как паутиной. Эта война нас соединила. Мы будто на свободе в этой клетке. Накинул капюшон, может не заметит демон, что на небе. Обратно в подземелье не изгонишь. Момент как выпустил, то время и не вспомнишь. Мы будто на свободе в этой клетке. Накинул капюшон, может не заметит демон, что на небе. Обратно в подземелье не изгонишь. Момент как выпустил, то время и не вспомнишь. Мы будто на свободе. вроде в этой клетке. Накинул капюшон, может не заметит демон, что на небе. Обратно в подземелье не изгонишь. Момент как выпустил, то время и не вспомнишь. Мы будто на свободе в этой клетке. Накинул капюшон, может не заметит демон, что на небе. Обратно в подземелье не изгонишь. Момент как выпустил, то время и не вспомнишь. Люблю с утра. Ранняя пташка. Проснись и бой. Да ладно, друзья, я не сплю. Я уже проснулся давно, с 5 часов 30 минут утра я на ногах для того, чтобы вас сегодня развлекать, несмотря на то, что воскресенье. И уже, кстати, 6.58 на часах в Луганске и 8.58 аж в Уфе. Почему? Потому как мы также вещаем на нефтерадио.онлайн, на УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет, благодаря нашему куратору Патрику из группы Via Chapa, который сейчас работает на 10-м вот таким вот, так сказать, юбилейным или, не знаю, ну, в общем, значимым для группы альбомом, весь в делах, весь в заботах, поэтому он сейчас не особо выходит на связь, но иногда присылает сообщение в WhatsApp и делится информашкой, что все-таки альбом в работе, в работе, в работе, и скоро будем наслаждаться, опять же, на всех всевозможных музыкальных звуковых носителях, на виниле, на пленке, ну и в цифре, для тех, кто не любит все эти старые вещички, как это любим вот мы с Патриком. Мы говорили с вами о друзьях наших меньших, да, о воронах, которых купить в зоопарке, вернее, в зоомагазине вряд ли удастся, а вот увидеть в зоопарке можно все-таки еще, наверное, вот, но... Стоит, если все-таки вы их решите завести, этих птичек, припрятать свои драгоценности, и потому как они их воруют. А кого же не стоит заводить? Говорят, что не все птички с удовольствием будут жить в клетке. Некоторые даже могут пытаться покончить жизнь самоубийством. Суисайд, да, птичий суисайд. Я об этом лично не знал. А вот, и это все, этот птичий суисайд может внушить вам впоследствии чувство вины. И не заводите щегла, это птица лесная, готовая до исступления метаться в клетке, раздирая в кровь лапы. Скворца тоже не стоит заводить, это такая же дикая птица, в неволе не доставит своими муками никакого никому удовольствия. Горлицу тоже не нужно заводить, она может умереть просто от тоски и от отсутствия движения. Сову не нужно тоже заводить и держать в клетке, потому как по ночам будете просыпаться от дикого уханья. Да? Кормить ее придется сырым мясом и только в перчатке, иначе она просто покусает вашу руку, погрызет ее, раздерет. Вот так, друзья, нужно еще выборочно подходить к тому, чтобы завести ту или иную птичку. Ну, думаю, лучше завести себе попугайчика, неразлучника, а лучше двух, потому как неразлучники тоже могут тосковать в одиночестве, на то они и неразлучники, что их нельзя оставлять в одиночестве. Птичкам из высшего общества очень скучно в одиночестве, да, поэтому заведите себе попугайчика, если решите вдруг завести птичку. Ну а мы продолжаем слушать группу Терекон 513. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Люблю с утра. Ранняя пташка. Проснись и бой. Здоров, понял, я скучаю за вами, мои старики. Не собирались вместе, как раньше, уже года так 303 тянуть дальше нельзя. За яйца катаюсь я и за банан обезьян. Только что бронь взял на 9-15, о-о, центральный паб. Жду всех от души, но без бар, без баб. Мы с коробком-барабком ждем друга, но без каблуков. В центральном пабе в 19, о-о. Заберите все центральный баб. Здесь можно рожей в стол лежать, с охранной морды бить за так. Идем в строю без баб, без баб. Заберите все центральный баб. Здесь можно рожей в стол лежать, с охранной морды бить за так. Идем в строю без баб, без баб. Проделал путь сюда за сотни миль. Здесь лучшие в Холланд, креветки, гриль. Матин всем по бокалу вашего пилстера. Сегодня сошлись наши вектора. Мы здесь по 7 евро и кроны. Мой рост продал за месяц 3 тонны. Из банкетного зала разносится скол. Мудрый тот, кто припас на завтра рассол. Прошлое темное, будущее светлое. Настоящее нефильтрованное. Поговорим о родне, ребят, не о семье. Трутом узле, певчанские сомелье. Всем бира живей, твой выход портер. Терехоновский дух не сломит мордор. Вышли во двор и краснули с друзьями. Улица раскурится красными фонарями. Звони в ТЦА, набирайте родным. Никто отсюда не выберется живым. Заберите все центральный баб. Здесь можно рожей в стол лежать, с охранной морды бить за так. Идем в строю без баб, без баб. Заберите все центральный баб. Здесь можно рожей в стол лежать, с охранной морды бить за так. Идем в строю без баб, без баб. В золоте стопенным танится красный краб. Сегодня мы с братвою в паб. Идем без баб, где пивасик темный. Нарежем светлым, чтобы в шуме гамме ввести тет-а-тет. Правила клуба Терекон, woman is out. Только тарань и только мужицкий раут. What you think, братан, about, about? Уйдем нахуй, ваут. Толпой завалимся к хитрому мочачо. Фристайлим по темному да корсарскому карпачо. Сява с Брюсом под биток ждут нас на хате. Санька несем домой в творческому мате. Пусть утро будет хмурым, как питерский сон. Гуляет в 5-13 наш Терекон. Заберите все центральный баб. Здесь можно рожей в стол лежать, с охранной морды бить за так. Идем в строю без баб, без баб. Заберите все центральный баб. Здесь можно рожей в стол лежать, с охранной морды бить за так. Идем в строю без баб, без баб. Зовите всех в центральный паб, если вдруг захотите встретиться и окунуться в воспоминания или просто побухать, потусить со своими друзьями, подругами. И бывает такое, что нахлынут воспоминания и хочется просто поговорить о том, как было хорошо на квартале когда-то. Вот сам недавно окунулся вот в такой растафариай, растафарай, да? Буквально на выходных, на прошлых, да, на в субботу-воскресенье ездил в Луганск для того, чтобы забрать пластиночки у своего корефанчика Пана Блэка. Он мне насобирал кучу стафа, который мы теперь делимся с вами в рамках программы «Возвращение в Эдем». Вы также ее можете слушать в воскресенье 14.10 и понедельник 21.10 по луганскому времени на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com и на региональной радиостанции на 105.9 FM, радио «Говорит Кировск». Но это для жителей Луганской Народной Республики, потому как, если вы слушаете нас в интернете, естественно, радиоприемник ваш не поймает частоту 105.9 FM, если вы живете далеко от Кировска. Ну а если вы в Кировске, либо в Первомайске, Стаханове, то еще можете уловить нашу частоту 105.9 FM, друзья. И наслаждаться виниловым звуком. Пластиночки, они так трещат прикольно и прям так возвращают в ностальгию. Мы слушали музыкальный спектакль целый, который нам попался, про... забыл. Вот обернулся назад посмотреть, как называется этот музыкальный спектакль, так как пластинка эта у меня до сих пор лежит на столе. Алексей Рыбников, «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», да, своеобразный взор, да, на реальных событиях. Это все основано, потому как этот Хоакин Мурьетта действительно существовал, такой Робин Гуд в Эльдорадо, на которого напали англосаксы, но он потом вставлял им там палки в колеса, не то что вставлял палки в колеса, а даже грабил их, убивал и ихние денежки забирал себе, потому как они ограбили его, изнасиловали его жену, и он решил отомстить им. Именно о жизни Хоакина Мурьетты, да, о Робин Гуде из Эльдорадо времен золотой лихорадки, этот музыкальный спектакль Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», вы его могли слушать в понедельник на в программе «Возвращение в Эдем», но сегодня, в воскресенье, мы его повторим, друзья. Мне он лично очень понравился, я даже засэмплил кое-какие моменты. Вот, вернул пластинку на место, на стол, и некоторые моменты засэмплил, и буду их использовать в каких-то корыстных своих музыкальных целях. Что из этого получится, услышите впоследствии, обязательно расскажу, покажу. Ну, а пока вернемся к моему музыкальному путешествию, да. Вот, поехал я за пластиночкой, там же встретил своих школьных друзей, с которыми играли в баскетбол на квартале Южном в Луганске, да, и вот ночью уже по счастливой случайности удалось все-таки встретиться, и на том же баскетбольном поле бросали мяч, несмотря на то, что темно и ничего не было видно, но все-таки сноровку не потерял и даже в темноте попадал в кольцо, и что очень радует меня, друзья. После того, естественно, мы окунулись в воспоминания за бокальчиком пивка, да, отличное пиво жигулевское с привкусом мяты мне посоветовал мой дружбан Женька Изотов, да, которого мы разрисовали, кстати, краской, вот, из баллончика, нарисовали ему на белой футболке прямо на баскетбольном поле с одной стороны эмблему группы Public Enemy, а с другой эмблему группы Onyx, и Old School жив, друзья, граффити, баскетбол, рэп, хип-хоп, радио, фрик-радио, все это, друзья, хип-хоп, и он жив, и он живет в наших сердцах, несмотря на то, что нам уже много-много лет, да, кстати, те, кто не смотрел последний вот такой музыкальный движ от пионеров хип-хопчика 11 августа, да, первая вечеринка хип-хоп-культуры. Ну, тогда это не была еще хип-хоп-культура, это просто движники в Бронксе были, да, такой широкомасштабный. Не то, что первая, они проходили, конечно же, их было очень-очень много, но это была такая первая, самая знаменитая, которая засветилась, самая засвеченная хип-хоп-тусовка в Бронксе, даже не хип-хоп, а джемовая тусовка. Ну, сейчас это, естественно, уже хип-хоп, на тот момент это были просто фанковые сбивки от ямайского диджея, да, от диджея Кул Херка, который до этого просто тегил стены, метил тегами, рисовал вот граффити, да, пачкал стены, и поэтому также он играл в баскетбол, его поэтому и прозвала мама Геркулесом, потом сокращенно он написал Герк свое имя на стене, а потому что он был очень длинным, высоким. Вот, и именно эта тусовка стала такой отправной точкой для того, что, чтобы бибои стали бибоями, да, их и прозвал Кул Херк, Break Boys, Break Girls, потому как они под эти брейки танцевали, под его фанковые, в основном он крутил Джеймс Брауном, для того, чтобы плясали ребятки в Бронксе. Вот, в другой части Бронкса в это же время прокачивал диджей Африка Бамбата со своей Zulu Nation, вот, и в третьей части Бронкса, о которой, кстати, многие сегодня и не знают, и не слыхивали, там прокачивал диджей Disco King Mario, который даже до Бомбата и до Кулорка прокачивал в гетто с Black Spades, да, с черными пиками. И поэтому, друзья, вот отправная точка 11 августа, да, можно сказать, для хип-хоп-культуры, но также можно поспорить с тем, что именно официально хип-хоп уже себя зарегал, да, именно 12 ноября 1974 года, а годом ранее, 12 ноября 1973 года, была создана и зарегана такая тусовка, как Universal Zulu Nation, которая пришла, так как перекати-поле потихонечку перекатилось из банды Black Spades, вот, в которой тусовался и Disco King Mario, да, и тот же Африка Бамбата, и другие пионеры хип-хопа, которые сегодня вещают вот, в интернете, подкасты создают, вот, Soul Sonic Force, да, группа, и Mr. Biggs, Zulu King, Charlie Rock, B-Boy из первой волны Zulu Kings, когда еще не было Алена Несса, да, которого сегодня считают, да, вдохновителем, но этой танцевальной команды, но его поставили уже после, его поставила Бамбата, а до него Африка Ислам, Zulu King, Чоли Рок, Мат Хендерсон, да, Замбу Ланье и еще с десяток бибоев из Бронкса прокачивали как раз-таки тусовки, Rock the Spot, да, как это называлось, прокачай точку, вот, и поэтому 11 августа в памяти тех днях ребятки, пионеры хип-хопа, создатель уникального такого явления, как Scratch, Grand Wizard Theodore, и с ним же диджей Jazzy Jay, который называет себя Funk Master Jazzy Jay. Так вот, они устроили батл в этом же году, в 2020-м, такой онлайновый, потому как пандемия все-таки, они там в масочках стоят и прокачивают друг против друга по очереди, два раунда. Я вот почти досмотрел, вчера смотрел второй раз уже, за два раза смотрю, никак времени не хватает, там всего лишь 50 минут, но вот не могу выделить час времени, чтобы полностью посмотреть, и потихонечку просматриваю, и очень интересно, и очень качево. Вы можете также посмотреть это видео на нашем YouTube-канале Freak Radio, друзья. Для этого достаточно зайти в YouTube и прописать Freak Radio, только Q на конце, пишите не K, а Q. Вот, и там есть это видео, Grand Wizard Theodore Battles DJ Jazzy Jay, 11 августа 2020 года. Также большое количество подписчиков и большое количество просмотров у нас получилось, когда мы выложили видос от DJ Cassidy, да, который провел прямую трансляцию и собрал всех пионеров хип-хопа, Run DMC и Rakim, и Public Enemy, да, и кого там только не было. Нет, Public Enemy, по-моему, там не... Или Chuck D был. Вот точно не помню, чтобы вам не соврать. Но были там и пионеры хип-хопа женского пола, и мужского. В общем, такой слоеный пирог. Каждый слой все вкуснее, вкуснее, вкуснее. И в конце закончился он темой, прямо гимном хип-хопа. Уличного стиля этого 90-х, Naughty by Nature, Hip-Hop Hooray, Hip-Hop Hooray, прям спели, на этом все закончилось, и вот люди прям в YouTube под этим видео, да, DJ Cassidy, Pass the Mic она называется, типа передай микро. Это была, кстати, вторая часть. Первая была такая более R&B-шная, выходила она чуть ранее. А вот вторая часть именно хоповая такая вышла, и она прямо на популярность обрела. Набрала буквально за 3 дня там около 20 тысяч подписчиков на нашем YouTube-канале. Ой, подписчиков, просмотров. Вот, и подписчики прям пишут, блин, почему в середине пропал звук, а звук пропал по причине авторских прав, правообладатели заявили на копирайт, и вырезать пришлось некоторые вещи в середке, да, но потом звук опять появился, Ну, никуда не деться, все-таки правообладатели в законном поле работают, и поэтому вырезают те куски, на которые они имеют права, и которые, за которые они хотят получать денежки, друзья. Но полную версию мы все равно оставили в нашем телеграм-канале, на который вы можете подписаться, Freak Radio SQ на конце, и там же можете слушать и наслаждаться полной версией. Также можете смотреть это шоу, подпишитесь на наш YouTube-канал Freak Radio и будете балдеть, друзья. Ну что ж, мы продолжаем просыпаться с группой Терекон 513. Сегодня на связи у нас должен быть один из участников этой группы, Брюс, тут же Илот. Я ему отписал в Телеграме, отписал ему ВКонтакте, но пока что он еще не проснулся, ничего не написал мне в ответ. Ну, на недельке на этой договаривались о том, что в воскресенье в 12:30 по луганскому времени мы все-таки созвонимся и пообщаемся. У нас на фоне сейчас играет Mr. X Fuck What You Think, микс 2019 года. Это тот же пионер хип-хоп, о котором я вам рассказывал из первой волны, Zulu Kings, Африка Ислам, он же Mr. X, который играет также и техно. Он в Германии очень сильно прокачал техно и рейв-сцену, просто порвал рейв-сцену. Сейчас он электронную музыку продолжает выпускать вместе с Ice-T. Вот, ребятки, поэтому, которые думают, что Zulu Nation больше не в теме и что движ этот просто умер, вы глубоко заблуждаетесь. Об этом вам скажет и Mr. X, который говорит «Fuck what you think», да? Нахрен все, что ты думаешь, Zulu Nation живет и побеждает, и на Freak Radio в том числе мы продолжаем прокачивать и учить вас настоящему хип-хопу, друзья. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Люблю с утра. Ранняя пташка. Проснись и бой. Суну не вынимай. Банкомат выдает сверхкровных, дал сбой на чай. Гнездо тюльпан под проценты лям. Наживу в капкан давай. Суну не вынимай. Жду в комбайн. Режет по-живому, стоны перерастают в залпы. Опыт затупит механизмы, оставив шрамы. Шеф-повар по новой заточит кинжалы, чтобы твое превратить в фаржало. Жало в суну не вынимай, в суну не вынимай без надобности. Эта сучка судьба любит пожестче и крайности. Сбезнал руку в чулан скуку, носом в путу депутатов в думу. Не сварить по блату, хули думать, в суну не вынимай, в суну не вынимай. Рыжье в ломбард, за пояс травма, за долги айпад. Топор в шоколинный взгляд, по самую рукоять. Сунул, не вынимай, сунул, не вынимай. Свой сад, спорткарри, пасту, зубной карри, с чертым палец, вот так-то, братец. Сунул, и не вынимай, и не вынимай. Свободу слова порешили активистов. Отныне можешь говорить, здесь свободно, мистер. Каналы олигархов трёпом не брезгуют. 24/7 сбрасывают фейки дес. Суну слово в разговор, не вынимай. Слуга народа, грантажёр, не выбирай. Сунул кента на серьезную сумму. Сунул битый мотор своему куму. Бумеранг догонит твой скальп, и ты как лысый больше не сделаешь шума. Это просто как 7 нот, как всунуть лампочку в рот. Вот это вот поворот, сорвал куш или жирный джекпот. Под ногами землю не теряй, ты же не бот. Решил хайпануть, как коронавирус. Лови от жизни лоу-кик, он придаст тебе свежий импульс. Сунул и не вынимай, и

Африка Бомбата постоянно говорит про mind control, да, про контроль ума, постоянно он говорит о том, что так или иначе нас пытаются держать в ментальной клетке, в так называемой матрице. Совсем недавно, также вот буквально на днях посмотрел фильм, он называется 1984, фильм старенький, 1954 или 1956 года выпуска, но несмотря на это, он остается актуальным, о том, что для подавления массовых волнений Океании правящая партия заново воссоздает прошлое и настоящее. За каждым гражданином неусыпно наблюдают, каждому с помощью телевидения промывают мозги, и даже двое любовников вынуждены скрывать свои чувства, поскольку секс и межличностные отношения объявлены вне закона. Да, там все очень строго, очень страшно, постоянно они ходят и под наблюдением, знаете, вот прям как сегодня, да, похоже, как в случае с этим коронавирусом, когда все должны отчитываться, да, постоянно быть под наблюдением, фотографироваться, показывать, вот я здесь, я под домашним контролем. И точно так же там показано то, что большой брат следит за тобой, постоянно такой телеэкран висит, который постоянно должен быть включен и за каждым смотрит, чтобы не говорили ничего лишнего. Для этого есть полиция мысли, которая следит за мыслями жителей этой океании, да, и вот один из работников, да, нового правительства все-таки испытывает чувства какие-то, которые гложет его постоянно. Он понимает, что все это не его, что ему просто промывают мозги, и нет свободы, свободы он не чувствует. Он занимается тем, что пишет тексты на так называемом новоязе, и эти тексты, он понимает, что это начинается переписывание просто истории, все старое, что было написано в книгах, уничтожают, книги уничтожают, переписывают сообщения, которые поступают для опубликования в средствах массовой информации, их просто-напросто искажают до неузнаваемости. В общем, все хорошо в королевстве, все хорошо в Вавилоне, но не так хорошо, как это есть на самом деле. Детей учат тому, чтобы они были шпионами, чтобы они сдавали даже своих матерей и отцов. Это там и показано в этом фильме, что маленькие дети кричат, ругают своих родителей и в итоге сдают спецслужбам, и ничего человеческого в них нет. И также там есть всякие антиполовые союзы, да, в которых осуждается секс и межличностные отношения, в том числе и бракосочетание, и стремятся к тому, чтобы детей оплодотворяли искусственно. И все это вот описано в этом фильме, да, еще в 1954 году или в 56-м. В общем, написан этот и снят этот фильм по роману Джорджа Оруэлла. Вот, ну, довольно-таки интересный фильм, рекомендую вам посмотреть, открывает глаза на многие вещи. Вот, там такая прям нарисована пирамида, да, и на которой написано, что война — это мир, невежество — это путь к свободе, ну и то бишь все искажено до неузнаваемости. И, кстати, этот фильм есть еще и в более обновленной версии, судя по всему, есть еще, смотрю, вот титры и картинки цветные, так как этот фильм черно-белый, а вот еще он в 1984 году, его, судя по всему, пересняли, надо будет посмотреть еще обновленную версию. Вот, в общем, кому интересно, можете забежать в наш телеграм-канал Freak Radio. Там этот фильм мы опубликовали, друзья. Телевизионный фильм 1984, версия 1954 года на русском языке. И вот именно об этом майнд-контроле, о контроле над мозгами человека говорит и Африка Бомбата, да, о том, что эти микрочипы, да, которые везде постоянно вживляют. Он также говорит, Бомбата, о том, что современный фильм «Матрица», да, вот, тоже является таким своеобразным предупреждением населению, да, о том, что происходит вокруг нас. И в том числе этот фильм он тоже рекомендовал для просмотра. Вот в одном из своих интервью как-то в Ютубе смотрел. Вот он постоянно говорит о том, что нужно читать книги и не верить на слово всяким разным личностям, которые называют там себя царями, богами, начальниками и так далее. То есть нужно, друзья, искать факты, сопоставлять с тем, что вы видите, слышите, читаете, думать и шевелить своими извилинами и не поддаваться, да, на уловки всяких трикстеров, которые пытаются промывать мозги. Ну что ж, мы никому ничего не навязываем и никому не собираемся открывать истину. Делайте это сами, не верь нам, ищи сам, да, так будет лучше, друзья. У каждого есть свое собственное мнение, на которое влиять, я думаю, просто не имеем морального права. У нас у всех есть глаза, уши и мозги, поэтому все это останется на нашей совести. Кто что захочет, тот так и познает этот мир и так и придет к своей правде, к своей истине. Поэтому мы не навязываемся, повторюсь, а просто слушаем хорошую музыку и делимся знанием. Мы лишь можем вам давать какие-то намеки, вот, а вы уже с упреками или без можете относиться с критикой к этому всему разговору, можете относиться с иронией, можете уделить этому немножечко внимания и изучить ту или иную тему, которую мы подкидываем вам, вот, для размышления иногда в наших радиоэфирах, потому как знание – это пятый элемент хип-хоп-культуры, и о нем не стоит забывать, я думаю, всем нам с вами, потому что хип-хоп не может быть бездумным и бездушным, а вот отдушину в хип-хопе можно найти, как это сделали ребята из группы Терекон 513, и следующая музыкальная композиция, которая называется «Дома», мы ее послушаем с вами прямо сейчас. Шеф до конечной, гест в шахты вкопался навечно. Аромат угля затопили печи, как в Питере туман, смог лёг на плечи. Вдохнул смесь аммиака с фенолом, значит я дома. Прошвырнулся знакомых, не встретил, все равно кайфово. Вот тут прилетело в челюсть, вот там кто-то прилег, за базар не взвесив, изменить нельзя. Место встречи на Садовой с братьями, бросали в корзину, бросались фристайлами. Порой рай эдемский, порой ад кромешный. То на бал с принцессы, то в бар по жести. Родные просторы, районы на месте. Чувствую себя как дома, но уже не местный. Смотрят в окно Терриконы, в центре дым от завода. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. В шахтах угля по горло. О, ну шо ты здорова. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. Ну шо? Ну шо? Здравствуй, родная Гусиновка. Помнят стопы дорогу до Ленина ДК и 20 минут ходу до городка. Центральная школа, родная двадцатка. Центр советская и оборонка. Центр событий, парк дураковка. Было мне 20, когда вас покинул. 15 прошло лет, я вас не забыл. Рос в Луганске, вырос в Донецке. 7 лет прожил там до войны. Нынче в Ростове получил паспорт. Спорт сплел в косу корни, а на каникулы мы за границу едем к бабуле, к дедуле. Здравствуй, мамуля, здравствуй, папуля. Смотрят в окно Терриконы, в центре дым от завода. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. В шахтах угля по горло. О, ну шо ты здорова. Значит я дома, я дома, я дома. Значит я дома, я дома, я дома. По ухабам и буграм через КПП направляюсь к родным. И не скажу стопе, плевать на кочки ямы. Меня ждет улыбка мамы, конина в бане с бати, застолье с родной братьей. И вот после суток в пути Лугана разрешил войти. Мои белые шорики топчут родные дворики. Мой браток, городок, у дуги на фонтане попиваю кофеек. За глотком глоток Проникаюсь, как мне дорог здесь каждый уголок. То, что видел сквер победы, не расскажет Коран и не поведают веды. На стреле до сих пор наши бомбы на стене, на стандарте и на крабике, закладки в старом падике. А теперь все по-другому, звучат раскаты града, раскаты грома. Город уставший, в следах погромов. Местность давно освоена, локация знакома, но я уже не чувствую себя как дома. Дома. Смотрят в окно телеконы, в центре дым от завода. Значит, я дома, я дома, я дома. Значит, я дома, я дома, я дома. В шахтах угля по горло. О, ну что ты здорова. Значит, я дома, я дома, я дома. Да, друзья, соглашусь с ребятами из Терекона 513, дома очень хорошо, побывал я тоже дома, в родном Луганске, буквально на прошлых выходных, хотя не так далеко нахожусь от своего родного города, да, в Кировске все-таки час, полтора езды, по кочкам, по ухабам до двух часов, вот, но все-таки не так часто приходится выбираться туда, но получилось, и даже получилось встретиться со старыми друзьями, попить пивка, выцепить винила, который теперь будем слушать в программе «Возвращение в Эдем», поиграть в баскетбол, почитать фристайл в акустике. Жду не дождусь видео, которое сбросят ребята из нашей тусовки, которая вот прошла на выходных. И просто под гитару буквально мы начитывали хип-хоп. Никогда до этого не делал этого, но теперь получилось, первый опыт, и довольно-таки интересно, друзья. Хип-хоп под барабаны, под гитару, чистого акустики, без всякой вот музыкальной, да, там битовщины, без драм-машин и так далее. Все как есть, вживую, и это самый настоящий хип-хоп, друзья, и в нем мы находим отдушину. Те, кто думают, что хип-хоп это вот просто прийти записаться в студию, вы ошибаетесь, ребята. Некоторые, да, вот они приходят, там смотрят и типа показывают из себя каких-то эгоцентричных зомби, выглядят так, как будто они там какие-то там постояльцы какого-то скотного хип-хоп двора, да, в котором буренок выращивают и дают молоко, и это все метафорично, конечно. Конечно, я имею в виду коммерческий хип-хоп, и имею в виду всех этих псевдоидолов, которые корчат из себя царьков и думают, что они боги, и что вот на них надо равняться. Вот они там стремятся к какому-то качеству, профессиональной звукозаписи. И это все, конечно, хорошо, друзья, но если вы не делаете движухи, лайвы, никакие джемы и не организовываете вокруг себя людей, которые извне хип-хоп-культуры, не привлекаете новых людей в хип-хоп, то вы точно не хип-хоп, потому как хип-хоп это не только рэперы, а хип-хоп это, чтобы вы знали, и панки, которые со временем вовлекаются в эту культуру и пишут уже регги-музыку, как проект Ахимсы, да, который был в нашем радиоэфире, также с интервью. Его тоже можете послушать на Freak Radio, в наших подкастах на Анкоре. Вот Анкор FM. Оттолкнусь от этого и расскажу вам немножечко. Анкор FM, Anchor.fm. Туда можно зайти и в интернете посмотреть, вернее, послушать все наши подкасты. Ссылочки можно найти в наших социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. В чем интерес Анкора, что он дает возможность опубликовывать сразу на несколько подкастовых площадок, в частности на Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify. Вот, все это доступно, и даже в Яндекс.Музыке теперь можете слушать наши подкасты, да, достаточно вести Freak Radio с Q на конце, и можете слушать неизученное медиаизмерение, это мир вокруг и внутри нас, мы читаем мысли вслух, чужие и даже свои. Мой личный блог, Mix Master Freak, freakradio.blogspot.com, вот, который распространяет не только вот хип-хоп, но это что-то большее, это вот такой вот эксклюзивный контент, который также можно найти на Boosty, boosty.to, авторский блог, на котором можно найти подкасты, бродкасты, нетворкинг, обучающие видео, документальное кино, музыку, культуру, историю, обмен опытом, творчество, книги, мотивация, саморазвитие, новости и многое-многое другое. Для меня это все в хип-хопе перекликается, друзья. А чем? Объясню. Хип-хоп — это то, как мы живем, и то, как мы думаем, говорим, ходим, едим, спим, ходим в туалет, и это не просто, да, ты одел одежду, и вот ты типа хип-хоп. Можешь надеть кепку рукаве или кепку Нью-Йорк, да, и там майку Public Enemy или Onyx, ты из-за этого не станешь хип-хопом, а можешь прийти просто в пиджачке, в галстуке и прокачать вот какую-нибудь танцевальную площадку. Если ты круто танцуешь брейкинг, то, я думаю, неважно, в какой одежде ты выйдешь, ты порвешь сцену. Ну, возможно, ты порвешь и свой костюм, но и тем самым ты порвешь и публику, потому как ты умеешь плясать брейк. А если ты умеешь делать скретчи, то даже используя свой Newmark 501 скретч, да, портативный виниловый проигрыватель, можешь выйти где-нибудь в парке с энергобанком и поскретчить для толпы, которая вообще не понимает, что такое хип-хоп, но они посмотрят и скажут: блин, это круто, мне это нравится. И вот в этом и вся прелесть хип-хопа, друзья. Не в том, чтобы показать, кто из нас самый эгоцентричный, кто из нас там такой самый крутой парнишка, да, хотя все хип-хоперы так или иначе соревнуются, да, ну, в соревнованиях есть мотивация, в соревнованиях есть стимул развиваться и двигаться дальше, а не просто тормозить, а то, если у тебя не будет соперников, ты просто будешь смотреть и думать о том, что я уже всего достиг, я тут самый крутой, мне больше здесь делать нечего. Всегда есть куда стремиться, стремиться к совершенству, и поэтому хип-хоп, он дает такую вот мотивацию и зарядку. Друзья, мы заряжаемся с вами с утра сегодня музыкой. Это программа «Ранняя пташка». Я встал в 5:30 утра по луганскому времени, проснулся, зазвонил будильник, мне так тяжело было сползать с постели, я подумал о том, что воскресенье, и нахрена мне это нужно, но все-таки меня смотивировал хип-хоп, и я подумал, что надо выйти в эфир, потому как кто-то все-таки будет нас слушать с утра, и ему нужна наша поддержка и нужна наша музыка. Мы уже больше часа в радиоэфире в прямом, напомню, нас можно услышать на нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com, либо в наших социальных сетях FreakRadio, ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, там опубликованы стримы, также Twitcher и Periscope, кто пользуется этими сервисами. Ну и повторюсь, опять же, anchor.fm, на котором опубликованы в Breaker, в Google подкастах, Overcast, Pocket Casts, Radio Public и Spotify. Ой, простите, пыль попала в нос. Вот, кроме того, на Яндекс.Музыке нас можно найти. Там также наши подкасты последние, вот это «Возвращение в Эдем», также интервью с диджеем Only One, да, с клубной сценой. Мы познакомились с вами. Кто пропустил, вернитесь, подпишитесь также на наш YouTube-канал. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее мы наберем 1000 подписчиков и можем тогда выходить в прямой эфир из любой точки планеты Земля и показывать вам в YouTube, прямо сразу транслировать с телефона то или иное событие, которое происходит, например, в хип-хоп-сцене, но и не только в хип-хопе, но и в нашей повседневной жизни, потому как хип-хоп, он и является нашей повседневной жизнью, все то, с чем мы сталкиваемся. Например, вот DJ Lord UDX учит, как правильно питаться, тех же хип-хоперов, да, как готовить ту или иную еду, порции там для диабетиков, для больных раком, да, и он обучающие видео постоянно скидывает, либо рассказывает о том, что вот нужно следить там за своим здоровьем, заниматься спортом, да, там правильно питаться, там постоянно какие-то менюшки он вкидывает, поэтому вот хип-хоп, он многогранен сегодня. Вы можете говорить о еде, можете говорить об одежде, можете говорить о музыке Майкла Джексона, которого мы сейчас с вами послушаем, и песня называется его «Джем». И джем, друзья, это то, чем хип-хоп и славится. Именно джемами, запомните, потому как в джемах объединение идет людей в хип-хопе. И причем людей разных возрастов, профессий, статусов, разных мировоззрений и разных эпох в том числе. Поэтому не обязательно быть хип-хопером, чтобы попасть на хип-хоп-джем. Вы можете быть случайным прохожим, и вас зацепит хип-хоп-джем. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Люблю с утра. Ранняя пташка. Проснись и бой. Масия! Бодрости духа, братва! Мы всем желаем добра! Продолжаем просыпаться и кайфовать с группой Терекон 513. Сегодня в 12.30, 16 августа, у нас будет один из участников этой группы, Брюс Туджей Лот. Ждем с нетерпением и будем общаться о хип-хопе. Ну а пока кайфуем с Тереконом 513. Нефтерадио.онлайн. Е-бой! От души, что в голове тараканы, испытали нирвану и потрели фрелли. Ложками жрали небесную манну за папу, за маму. Ведь борется вечно, а выбор странный как между бесплатным и просто халявным, бесполезным фуфлом. Абстрагируйся, бро, оставь все мирское и будь как миром, так и собою доволен. Должны передохнуть, чтоб не передохнуть. Камона под зарядку, чтоб никого не грохнуть. Кайф, когда рядом братушки, джипы на опушке, шашели девчушки. Наша пирушка-пушка, прилетают плюшки, салам наши прослушки. Со мной моя свита, мы чилим знаменито. Путь по жизни ровный, благо есть светоч духовный. Выпал сектор приз, на моем поле чудес. Пакую свою жизнь, она деликатес. Успех все ближе, верняк будет ближе. Вы там не обижены, на торте столько вишен. Я занял свою нишу, у меня в гостях Аллах и Йешуа и Кришна. Мне в кайф, моя лайф. Мне в кайф, ловлю от этого драйв. Задачу печень, кайфую. На руках козыря другим крыть нечем. Кайфу, в 14-м хранил доллар за печью. Теперь обеспечен навечно. Кайфу, это счастье, когда бабки на кармане у нас есть. Это счастье, закончится утром, когда зашли в бар, всего на час есть. А пока все в огне, давай ко мне, дымятся камни. Тает лед в вискаре, как вискалив, тает в травке. Давай, брат, брать клад. Не помеха, отряд, склад, слад. Когда рядом комрад, лови кайф от простых вещей, как восход и закат. Под кепкой спрятались, поникли лютики, лютики, за что рэпера?

колонка. День уменьшался в июле. Время года, погода меняла, как морщины, трещины на доме оставляла. Скрипит, как идет кто-то вновь крыльцо. Машины мимо проезжает, сигналили звонко. Зажигались ночью фонари, пел песни, бульвар качаясь в пыли. Старый дуб молчит, как щекотит крышу капли дождь с утра. Ночью лес шумит, как вдыхают окна аромат белья. Время как стрела, как пройдет свет на бульвар луна. Это полетит, часто дому снится. Как будто время замерло в один момент. Осень, то в самый дом, дуб, желтый листвой одет. Бежит река где-то, ждет поле дождя. Незаметно, как день, летит за ним года. Крыша покосилась слегка вбок. Под окном куст крапивы гремит гром. Над бульваром теплом в грозу будет согревать гнездо сосну. В памяти юность как сон, шепчут листья друг с другом, кивает забор. Стоит, дыхая сердцем, день дом. Время летит вместе с ветром. Старый дуб молчит, как щекотит крышу капли дождь с утра. Ночью лес шумит, как вдыхает окна аромат белья. Свет на бульвар луна. Это полетит, часто дому снится. Старый дуб молчит, как щекотит крышу капли дождь с утра. Ночью лес шумит, как вдыхают окна аромат белья. Время как стрела, как пройдет свет на бульвар луна. Это часто дому снится, часто дому снится. You're so special. You're special. I'm special. Special. are very special. All my dreams are very special. All my dreams are very special. All my life I look for you. And today my dreams come true. And today my dreams came true. My dreams. Ау, ау, а у кого мы в ушах? А это ты, душа, брат, мы замутили альбом номер два. Полон идей наш терикон, подняли планку и взяли разгон. Тягу дали, открыли заслон, микрофон всегда на он. В шахте нашей пишет от души, братюня, слышишь? На пинка палкой творчества, когда забыл свое имя и отчество. В муках кризиса казалась пустота. Круто вернуться там, где ждут тебя. Глупо было бросать то, что так качало, как колыбель ночами, глубокими басами. 113 раз жалел, что в гору не пошел, но в Териконе среди братвы себя нашел. И не готов терять огонь угля в душе. Это мой путь, моя отдушина. Моя отдушина, моя отдушина, отдушина от души, отдушина от души, отдушина от души, отдушина от души. То, что дает исход чувства, будто прыжок с рекруза в отбойник ланкруза, но без царапин муза. Ты окажешься дома, где немного грустно. В кузов вещи прячу, пора в дорогу, растворяя сахарков. Мимо поникших лютиков, хип-хоп, no deep, хип-хоп, ван вов. Нашу отдушину послухай. Писали сатиру под депрессухой, распылили по миру, пусть летит тебе в ухо, братуха. Кидай в секрет, Т5-13 для всех, кто креп. 2014 и мне будь на смерть. Две судьбы, две истории, идущие от сердца. Наше детище от души, так и знай. Если всуну в свой мобилы, шли вынимай. И пока все не прослушал. От души на, от души на. От души на, от души на. Вот он второй альбом Терикона. Сочный питательный привкус бекона вам обеспечит аппетит зверский. В лучших традициях Луганска, Донецка. В автомобиле, в плеере, в клубе будет звучать все так, как ты любишь. Местами вальяжно, где-то агрессивно. В лучших традициях до Луганска и Донецка на хип-хоп от группы Терикон 513. Это была композиция «Отдушина», так называется и их второй альбом, который мы сегодня с вами слушаем с самого утра и продолжаем его прослушивать. Кто-то находит отдушину в катаниях на велосипеде, да, как вот буквально вчера смотрел видеоблог одного из любителей покататься на велике вот в городе Луганске. Поехал человек в храм всех вер, покатался, поснимал видосики и в этом нашел себя. Кто-то гасает на великах, а кто-то гоняет вернее, бегает по строчкам, да, по музыкальным строчкам, по музыкальным ноткам и отдушину находит вот в этом словоблудии, как некоторые выражаются, но для людей, которые пишут рэп, хип-хоп — это больше, чем просто тарабарщина либо частушки, это отдушина, потому как строки пишутся от души, и об этом сегодня мы поговорим с участником группы Террикон 513, с Брюсом Туджейлотом, он выйдет с нами на связь в 12.30 по луганскому времени, поэтому ждите, свои вопросы вы также можете задать по номеру телефона плюс 38072-101-2263, WhatsApp и Telegram Messenger привязан к этому номеру, либо в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook под постом, закрепленным и посвященным именно этой вот тематике группы Террикон 513, там также можете оставить свои сообщения, либо в Твичере, если вы смотрите наши прямые трансляции там, либо в Перископе, в общем, где угодно, либо Facebook, повторюсь, Одноклассники и Контакт, подписывайте свои сообщения, и они обязательно дойдут к нам, и мы обсудим вместе с вами творчество группы Террикон 513. Пока продолжаем слушать их музыку, и следующая песня называется «Режим ХЗ», без комментариев. Я открываю глаза, за окном мир. Он стал другим, не добрым, не жестоким, а просто безразличным за наличные. Кто здесь лишний, так ничего личного. Просто счета, просто по счетам. Кого не досчитали, ложат нищета. Карманы пусты, но мы счастливы. А вы имущие, имеете ли это чувство? Тянется ли радость от лучика солнца, когда водится с крыницы, когда поют птицы? Счастливы ли те в своих бетонных коробках на окраинах в 30 квадратных метрах? В долгах, кредитах, вечных надеждах или по съемным хатам от зарплаты до зарплаты. Обещания чиновников о вечном рае. Ведь это мы их избираем, блять, избираем. Потом же ценности революции, войны. И вот теперь я человек без рода и без дома, без права и даже немного вне закона. Спасибо тем, кто дорвался до чужого трона. Забиты головы кисельной массой, залиты соловьиной песней пресной. Забудь, не думай, молча включай ТВ. За тебя здесь решает режим. Забиты головы кисельной массой, залиты соловьиной песней пресной. Забудь, не думай, включай ТВ. За тебя решит режим. Не тяни, живи быстро, быстрее пули. Время канистра поджечь может любой на худи. Все на планете близкие люди, по сути. В хрущевке на стуле, на кассе, в ради в Госдуме. По сути, интеллект умер. Искусственный правитель, искусственные люди. Фальшивые цари фальшивых республик. Что в башке забито, iOS или Android. Обнова залетает, большой брат демократию стоит. Проходит оцифровка успешно, наличные это грех наш. Банки под куполами, по безнау, пожалуйста, ешь на. И все побежали исповедаться кэшем. Голодных не будет, победим эту заразу. Только победа бьет по карману. Порой не сразу, сложить можно пазл. И уже видно глазу, что все накроется медным тазом. Мир полыхает, как дом бумажный. Достаток и морали становятся неважны. Эй, наверху продажник, сколько там скважин? Теперь уже не важно. Залиты соловьиной песней пресной. Забудь, не думай, молча включай ТВ. За тебя здесь решает режим ХТ. Забиты головы кисельной массой, залиты соловьиной песней пресной. Забудь, не думай, молча включай ТВ. За тебя здесь решает режим ХЗ. Забиты головы кисельной массой, залиты соловьиной песней пресной. Забудь, не думай, молча включай ТВ. Ну что ж, ребята из группы Террикон 513 призывают не включать режим ХЗ, а думать своей головой, открывать свой разум, не просто молча сидеть и быть тупым зомби перед ящиком. Достаточно вот послушать их песню, чтобы взбодриться, шевельнуть свои извилины и все-таки задуматься о том, что же происходит в этом мире вокруг нас с вами. Все-таки много чего происходит, и мы остаемся в стороне от всего происходящего, наблюдаем и часто говорим, а что мы можем сделать? От нас ничего не зависит, да? Это часто эти слова можно слышать от наших друзей, знакомых и так далее. Вот, ну, например, мы можем хотя бы не загрязнять окружающую среду, как это делают некоторые вот люди. Совсем недавно нашел микроволновку в посадке, представляете, иду, над дорогой валяется СВЧ-печь, просто разобранная, раскуроченная, вытащили все, что надо было оттуда, там есть какие-то, наверное, ценные запчасти, которые можно продать, вот, но остальное просто выкинули в хлам, и причем на обочине в посадке. Зачем это делать, непонятно, но произошла утилизация микроволновки из посадки в мусорный бак с помощью Фриксандини, который схватил эту микроволновку в свои цепкие лапы и отволок в ближайший мусорный бак. Как проходила эта утилизация, можете посмотреть мой стебный видеоролик на YouTube-канале Freak Radio, на который также вы можете подписаться. Чем быстрее подпишетесь, чем быстрее мы наберем 1000 подписчиков, тем больше видео прямых трансляций вы сможете увидеть уже непосредственно с мобильного телефона. Далее в нашей музыкальной программе, опять же, группа Терекон 513. Спешим отслушать их альбом, потому как сегодня будем общаться с одним из участников этой группы. Следующая песня, она на украинском языке, судя по всему, потому как называется она «Стрибай, стрибай, стрибай, стрибай», то бишь «Прыгай, прыгай, прыгай». Ну что ж, попрыгаем, пострибаем вместе с Тереконом 513. Слушаем. «Стрибай до небес, поднимай свою эс». Воу. Терекон, терекон, терекон, нажал на плей, я оторвала башку вон, растворив ногах бетон, прыгай как Леброн, когда услышал терекон. Терекон, терекон, терекон, нажал на плей, оторвала башку вон, растворив ногах бетон, прыгай как Леброн, когда услышал терекон. Что? Сябай заспорим, выдавая каждый свою теорию. У каждого аргумента в огонь с тележкой. Завершим ржакой, мемами и трэшем, что все мудаки, эти чиноши. Потом мы замнем и выпьем по кружке быстро. Успокоит быстро, ишь ты какой неугомонный. Наш маста кухни и церемонии. Нас по кухне в ритме Марли и на прибыли. Соленый дружинам, вам не биток, а у салюк черкани пару строк. И так день за днем на повторе, ломаем мозги мы над вторым альбомом. Нашего черного Терекона, нашего черного Терекона. Терекон, Терекон, Терекон, нажал на плей, я оторвала башку вон, растворив ногах бетон, прыгай как Леброн, когда услышал Терекон. Терекон, Терекон, Терекон, нажал на плей, оторвала башку вон, растворив ногах бетон, прыгай как Леброн, когда услышал Терекон. Если на секретный чат пауту зайти обряд, что все спят. Мысли мэл отправился в печать, буду первым. What the fuck, менеджер закинул мемов уже 20 штук подряд. Производство кипит внутри Терекона. Любим поспорим, менеджер, мулон и Жора. Кто за режим, кто демократ от бога? Джитяка, сатенчик под дужина покинул он. В этом главный форвард, коробок, барабок. Из ростовских стучок, хитрый взгляд, хитрый смог. Засыпай еще, когда лезть в битву танк без ног. Ох, с Терекона не шути. Безопаснее кинуть Зигута и буквы И. Терекон, Терекон, Терекон, нажал на плей, я оторвала башку вон, растворив ногах бетон, прыгай как Леброн, когда услышал Терекон. Терекон, Терекон, Терекон, нажал на плей, оторвала башку вон, растворив ногах бетон, прыгай как Леброн, когда услышал Терекон. Кто-то штирится дома, на карантине я наматываю мили на Терекон на мобиле. Одна рука на баранке, вторая листает чат. В зубах та выдов, справа брат Влад. Записчики ложь, люди к стулю коллегам. Запишу туда аудио и поскреплю тега. Рэл шмаляет искусно, как парабеллум. Его бит плавит ферум, изгоняет корону. Наносится харкам, 100% урона. Журабу нашел трубу, пока ты скупал крупу. Раунд весь танцевал гробу. Закатай в рулон бумаги, свах сдутую губу. Ишь ты, быстрый какой, иштра. Уже куплет отмуштровал. Вышка наладится вот-вот, бро, тут же лот. Мы вместе перейдем эту реку вброд. И тебя не сломает COVID-19, пока в ушах тули Терекон 513. Терекон, Терекон, Терекон, нажал на плей, я оторвала башку вон, растворив ногах бетон, прыгай как Леброн, когда услышал Терекон. Терекон, Терекон, Терекон, нажал на плей, оторвала башку вон, растворив ногах бетон, прыгай как Леброн, когда услышал Терекон. Быстро! Тут же лошадь! Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Всем, кто полетели на Луну, ну хотя бы на две минуты. Всем, кто играет не по нотам, достают до неба нуты. Гнут свою линию, и никакая рутина не тянет их вниз. И если выхода не видишь, это значит, на чем-то ты завис. На чем завис? Остановишься! Всем вам, кто держит удары по одному или по парам, барабану, гитара, пока радары ловят волну, оберегая берега, омывая мою вину. Эту песню. Есть несколько выходов из депрессии. Аэропорт и вокзал. Она вернется, как бы ни было весело. Дома открыт для нее портал. не фанат огорода, но покопаться в мозгах я люблю. Родом из города, где грязный дым от завода, но сейчас за окном радуга серая. Санкт-Петербург засела в висках городская тоска. Надо разбавить коли виска, коли собрался мозги полоскать, тогда лучше хлебнуть дымца. Отчаливает печаль. Книжки лучшее средство, от них паранойя, естественно. Поэтому музыка вот то, что от скуки, а остальное хуй с ним. Что с тобой, что? Что с тобой, братуха? Это падла, эта сука присосалась не присуха. Во-первых. Первое средство от депрессухи. Подними вверх одну или обе руки. У зеркала с криком, а ну его нахуй. Опусти их резко с размаху. Если не помогло, повторяй, пока не поможет. Маши крыльями, как ворон, как коршун, ори матом на то, что так тебя гложет, с улыбкой на роже. Депрессуха обидится, наступится, съебется и больше не вернется. Штраль, эзотерий, профессор психонаук, депрессию быстро надевает на куб и сразу снимает, что вдруг не привыкла ведь от нее толку, как от скидок в ритуале тамбовскому волку. То есть нет нихера, так что лучше взбодрись, взбодрись, братан. Что с тобой, что? Что с тобой, братуха? Это падла, это сука присосалась депрессуха. Что с тобой, что? Что с тобой, братуха? Это падла, это сука присосалась депрессуха. Что с тобой, что? Что с тобой, братуха? Это падла, это сука присосалась депрессуха. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. А ведь могло бы все быть иначе. Каждый мог быть даже не рожден. Или вместо достоинства качеств держать только обиды на собственный дом. Мог бы стать великим без чувства вины. Мог никогда не познать любви. Или в скафандре к звездам напрямик покинуть поле зрения земли. Смеемся и плачем, как улица с детства. Учились дать сдачи, не пуститься в бегство. А мог и не подобрать слов и не знать, как выразить благодарность за все. Если бы не ты, не был бы я таким. Буду тонуть из глубины, вытащишь за руки и даже стану другим. То не стану чужим. Реки правды, океан лжи. И спасибо за жизнь. Если бы не ты, не был бы я таким. Буду гореть из пламени. Вытащишь за руки и даже стану другим. То не стану чужим. Я сказал, и ты скажи, и спасибо за жизнь. О-о-о. Спасибо за жизнь. О-о-о. Спасибо за жизнь. А ведь могло бы все быть так, что не творил бы дел без цели, а просто для прикола. Не вспоминал, какой был дурак тот день. А мой стакан наполовину полон. Не был во многих далеких уголках. Кем-то обвинен был во всех грехах. Когда почти остыл моей страсти вулкан, ты взяла в свои руки за рога быка. Вряд ли теперь буду ослаблен или взят в плен. Ни капли, не пожалею ни капли. Не оставлю, ведь если бы не ты, не был бы я таким. Буду тонуть из глубины. Вытащишь за руки и даже стану другим. То не стану чужим. Реки правды, океан лжи. И спасибо за жизнь. Если бы не ты, не был бы я таким. Буду гореть из пламени. Вытащишь за руки Вот если бы не хип-хоп, то я точно не был бы таким. И говорю хип-хопу спасибо за жизнь, как это сказал IQ в нашем радиоэфире. И, кстати, ребята из Терекон 513 тоже, вот судя по всему, борются с депрессухой, да, в своей песне довольно-таки жесткой. Схлестнулись они с депрессией и сказали ей нет, и сказали ей до свидос, чао, какао. Какао, кстати, мы продолжаем попивать в нашем радиоэфире. Вот, сёрбну вместе с вами. Вы можете тоже сёрбнуть в нашем радиоэфире. Достаточно позвонить по номеру телефона +3 8072 101 22 63 в Телеграме, либо в WhatsApp мессенджере. Он доступен для всех вас, друзья. А мы продолжаем дальше слушать второй альбом группы Терекон 513. Совместный их трек со Стариком Орехом, который также был гостем в нашем радиоэфире. Здесь же Кальярия из Основы, По шоссе и GT. Песня называется «Сахарок». Сладенькое что-то приготовили для нас эти рэперы. То, что ты бабки там крякал, брякал. А, это стихи. Англо-русский словарь ртом твоим какал, какал и плакал. Позоришь культуру, хлебалом сгущенки, мошонка. Черепашонка с глубиной интеллекта. Как пупоко мышонка, выходит, породил тебя я. Но я не мог ебать попугая. Четко помню все свои связи. Сдохни, чертов подкидыш от неземных мразей. Хип-хоп, сахарок, долбанный фейк. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Хип-хоп, сахарок, долбанный фейк. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Сопротив устоев, расстроенные ряды. Стоп потоком, словно потоком. Вода под пустой, слов массы рады. И нет весомых доводов, кто за, кто против. Весь бред, тик, да так, прыг, да скок. Нелегок путь убийцам времени, так их немерено. Зато есть выбор, это да, пластик или дерево. Вот такие дела, дружи. Ежели нужна касса, то не мы, то не нам. Так уж вышло, не наша эта каша. Из топора тут только кача со смыслами, баста. Ты в пафту должен быть выстрел. Хип-хоп, сахарок, долбанный фейк. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Хип-хоп, сахарок, долбанный фейк. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Айе, собрались МС свой диалог вести. О сахарных делах загоняет дело страх. Преимущество в порядке. Эй, ребятки, все сюда, я расскажу историю про парня Сахарка. Эшкири, эшкири, это туха на ебле. Еду шопиться по Гуччи в городе, что на Неве. Никогда не уважал я и не могу поспорить. В сахарных делах не мастер, я могу его испортить. Где был? И нету Сахарка. Полетели мозги к черту и не дрогнула рука. Я гражданин порядочный Российской Федерации. Готов своим хип-хопом бить по всем радиостанциям. Бороться с пидор нечистью, готов по-настоящему. Раз, два, мой слог как пуля, брат, тебе летит с кулящему. Сахарок. Хип-хоп, сахарок, долбанный фейк. Бомба-да-бэнг-бэнг, бомба-да-бэнг. Хип-хоп, сахарок, долбанный фейк. Люблю с утра. Ранняя пташка. Проснись и бой. Ранняя пташка сегодня открыла глаза, продрала их в 5.30 утра по луганскому времени. У нас плюс 2 часа разницы с Уфой, друзья, потому как мы вещаем на нефтерадио, нефтерадио.онлайн, а также freakradio.blogspot.com. И в наших социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Перископ, стримы, возможно, смотреть и слушать тоже. Сегодня мы уже отслушали альбом «Отдушина» от Терекона 513, друзья. Вот И последняя тема под названием «Сахарок» подсластила наш радиоэфир. Ну что ж, мы на этом завершаем пока что прослушку этого альбома, потому как песни закончились, но у нас есть в плейлисте много другого хорошего хип-хопа, в том числе, например, Паша Фанк, Soul Surfers, Bad Balance, DJ Lumi, Dr. York и так далее. И ждем 12.30, у нас сегодня 16 августа должен появиться гость из группы Терекон 513, Радиомост. С этим человеком ждем с нетерпением, будем общаться о творчестве группы Терекон 513 и о хип-хоп-пути Брюса Туджиота, вот, который должен объявиться сегодня в нашем радиоэфире. Не переключайтесь, 12.30, будем ждать нашего гостя, 12.30 по луганскому времени, поэтому подключайтесь, будем вместе разговаривать с Брюсом, также можете задать ему свои вопросы, плюс 380-72-101-22-63, номер телефона привязан к WhatsApp-мессенджеру и Телеграму. Гаснут так же быстро, как и мы. Этот миг, это жизнь, этот мир. Позитива нотами лови, лови, лови, лови.